Письмо дона Алмонда Консалву. «Если бы я знал о вашем великодушии только понаслышке, я ни за что не решился бы обратиться к вам с этим письмом и счел бы бессмысленным просить вас встать на защиту вашего врага. Но я знаю вас достаточно и не сомневаюсь поэтому, что вы с радостью откликнетесь на просьбу, которую мне велено передать вам». Как бы ни был справедлив приказ короля поступить с принцем Тарским так же, как мавры обошлись с герцогом Галисийским, спасение жизни столь доблестной и достойной личности, как Аламир, несомненно, явилось бы с вашей стороны еще одним благороднейшим жестом. Мне кажется также, что вы не можете не проявить сострадания к небезызвестной вам сгорающей от страсти душе». Имя Аламира и последняя строчка письма заставили Консалва вздрогнуть. Что произошло с герцогом Галисийским, он не знал и попросил слугу дона Алмонда рассказать ему о случившемся. Слуга, которому показалось странным, что такая важная персона может не ведать об известных последнему солдату вещах, в двух словах изложил историю гибели герцога. Выслушав печальное известие, Консалв открыл пакет с небольшим письмом, которое пересылал ему дон Алмонд.